Поднявшись по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж, я вслед за Мстиславом вошел в небольшую комнатенку и сразу успокоился. Нацепивший на нос очки Петр Волков увлеченно копался в потрохах четырех полуразобранных компьютеров, и на каземат окружающая обстановка нисколько не походила. Что интересно, на четыре системных блока приходилось всего два монитора, а клавиатура и вовсе была одна. «Здрасте», — поприветствовал я наблюдавших за работой компьютерного гения Доминика и Генералова. Ответить на приветствие удосужился только выкинувший в угол оплавленную плату Волков, да и тот сразу же вернулся к прерванному моим появлением занятию. «Садись и не отсвечивай», — распорядился листавший какие-то рукописные заметки Генералов, а изучавший точно такие же листы Доминик и вовсе в мою сторону не глянул. «Да ты никак суперкомпьютер собираешь», — присел я на табуретку рядом с Волковым. «Издеваешься?» — не на шутку оскорбился тот. «С этим хламом вообще работать невозможно. Пентиум 100-й. Селерон 266-й. Чудо техники. Есть, правда, еще Атлон на 1.2. Да пень на 2.4 до кучи. Но у них с оперативкой швах. Я просто не могу на этой вычислительной базе решить вашу задачу». «И ни на какой другой не сможешь». Спокойно уведомил его Доминик, которому, собственно, и адресовалась последняя реплика. «На основании имеющейся информации задача, в принципе, нерешаема». «Я мог бы с вами поспорить», — остался при своем мнении Волков, «но сейчас это просто не имеет смысла». «О чем это вы?» Предчувствуя, что нарываюсь на неприятности, все же уточнил я. «Так и так меня сюда на разбор полетов вызвали». «Построение стабильных переходов между несоприкасающимися физически областями пространства», заявил Волков и заодно вывалил на меня прорву непонятных терминов и определений. «Основываясь на предоставленной информации, сложно сделать вывод о решаемости этой задачи, но предварительные расчеты показывают необходимость ввода в уравнение какой-то константы, которая позволит стабилизировать положение пространств относительно друг друга. На практике в качестве маяков можно использовать мощный...» «Не думаю, что Ледневу интересны теоретические изыскания», — прервал слово извержения Волкова Владимир, убиравший записи в папку для бумаг. «Да нет, очень интересно», — из чистой вредности не согласился с ним я. «Просто непонятно, какое это ко мне имеет отношение». «А никакого», — заявил Мстислав, усевшийся на расшатанный стул в углу комнаты. «Ты зачем бумаги Жана проредил?» «Чего?» Вылупился на него я. «Я? Не брал?» Уточнил не отрывавшийся от изучения записей Доминик и откинул с лица прядь черных волос. «Какие были бумаги, те и отдал». «И внутрь не заглядывал?» Принялся сверлить меня тяжелым взглядом поджавший губы Генералов. «Откуда тогда знаешь, что там бумаги были?» «Так шуршало же, что еще там могло быть?» Развел я руками. «Да в чем дело вообще?» «Записи оказались несколько неполными», — поднял наконец на меня взгляд Доминик. «Не брал», — не дал ему я закончить мысль. «Скорее всего, Жан некоторые моменты не стал доверять бумаге», — поднялся с продавленного дивана проповедник. «Или не обо всем знал», — предположил Мстислав. «Так понимаю, вы рассчитывали создать стабильный переход туда?» — решил я проверить свои догадки. «Именно!» Прежде чем успел вмешаться Генералов, выпалил Волков. «Но текущие разработки, самое большое, что позволяют нам смоделировать, это пакетные переброски энергии». «Не забивай голову, ни к чему это», — посоветовал мне Владимир, многозначительно посмотрев на болтуна. «Это точно. Вы сами все прекрасно смоделируете», — кивнул я, сообразив, что именно с помощью этих самых пакетных перебросок энергии заряжались все алхимические амулеты и создавались мозговерты, а значит... «Ты можешь нам что-то предложить?» – остановился у открытой двери Доминик, несомненно уловивший в моей фразе определенную недосказанность. «Да как сказать?» – пожал я плечами. «Правильно понимаю, что вы алхимией интересуетесь?» «Не совсем алхимией», – уточнил проповедник. «Скорее, некоторыми ее аспектами, связанными с переброской энергии». «Тогда вы мне вот что скажите. Как ситуация с мозговертами в форте обстоит?» «Вмазаться хочешь?» Заулыбался Мстислав. «Дружина всех торговцев еще к концу лета перевешала», — прикрыл дверь Доминик. «По нашей информации, гимназия разработала прибор, позволяющий определять наличие этих наркотиков в радиусе до 500 метров». А по моей информации, решил сыграть я ва-банк, хотя еще не до конца понимал, зачем, собственно, мне это нужно. Да нет, есть резон, есть. Так быстро, как хотелось бы сорваться из приграничья, не получится. Пора обзаводиться нужными связями, а раз так, почему бы и не подкинуть идейку? Тем более, когда это ничего не стоит. Глядишь, сектантов потом и кое-какой помощью озадачить получится. По моей информации, технология производства мозговертов включала в себя элементы алхимии, и дружина, захватив работающую установку по производству наркотиков, получила к ней доступ. По крайней мере, к какой-то ее части. «К какой именно?» – уточнил заинтригованный генералов. «Без понятия», – честно сознался я, действительно не представляя, что именно выкачал Конопатый из мозга оператора, убитого в ходе захвата площадки по производству наркотиков. Но приборы обнаружения мозговертов уже с помощью этих технологий разработаны. «Откуда знаешь?» Задал логичный, в общем-то, в этой ситуации вопрос Мстислав. «Знаю, и все. Не стал я откровенничать, опасаясь сболтнуть лишнего». «Да это и не важно», — встав с дивана, прошелся по комнате генералов. «Потому как ничего это не меняет». «Как не меняет?» – удивился Волков. «Если ничего это не меняет», – повторил Владимир. «Дружина ни с кем делиться такой информацией не будет. Правильно я понимаю? А завербовать кого-то из ее руководства до сих пор не получилось». «Так?» «Так», – совершенно непроницаемым лицом признал Доминик. «У меня есть выход на человечка, курировавшего операцию по захвату нарколаборатории. Не стал больше тянуть я». «Вам это интересно?» «Ты, ясное дело, возьмешь на себя функции посредника?» – прищурился генералов. «Нет. Договариваться с дружиной вам придется напрямую, и неизвестно, что с вас потребуют взамен». «Не страшно», – посмотрел на проповедника Мстислав. «Договоримся. Давно пора». «Откуда у тебя эта информация?» Вдруг ни с того ни с сего повторил Доминик уже один раз проигнорированный мной вопрос. «Я участвовал в захвате лаборатории. Уж не знаю, как это проповеднику удалось, но у меня не возникло и тени сомнения, что сейчас тянуть с ответом нельзя». «Когда?» «В начале лета». «В каком виде была получена информация?» – продолжил допрос сектант. «Техническое описание технологии в результате допроса?» «Был просканирован головной мозг погибших при штурме операторов». «Что?» – не поверил своим ушам генералов. «Понятно». Доминик задумался, переваривая услышанное. «Получается, не факт, что дружина располагает интересующей нас информацией?» «Получается так», — не стал спорить я. «И все же этот вариант необходимо отработать», — заявил генералов. «Надо налаживать контакт». «Как будто есть другие варианты», — усмехнулся Мстислав. «Когда ты сможешь найти нужного человека?» «Мстислав, не торопи события. Мы еще не узнали, что хочет получить за свои услуги лед», — остановил его Доминик. «Что он хочет?» — возмутился генералов. «Да он нам по гроб жизни обязан». «Я бы этого столь категорично утверждать не стал», — насколько мог спокойно возразил я. «Но так уж получилось, что всю жизнь мне приходилось тащить на себе тяжкий крест альтруиста. Помоги ближнему и все такое». «Чего ты хочешь?» — прямо в лоб спросил проповедник. «Кое-какое снаряжение. Деньжат немного». Начал я излагать требования, держа в памяти задание хозяина. «И в скором времени надо будет найти в форте одного человека». «Неужели друзья в дружине помочь не могут?» – ехидно улыбнулся Мстислав. «Не обращался», – отрезал я. «Мой согласный», – принял мои условия Доминик. «Когда сможешь организовать нам встречу со своим осведомителем?» «Не с осведомителем. Со знакомым», – поправил я проповедника. «А как только вы его найдете, так сразу и организую». «Давай координаты», — взял с дивана блокнот и ручку Мстислав. «Кузьминок Григорий Алексеевич. Работает в отделе контрразведки. Официальное прикрытие. Старший дознаватель отдела дознания. Лет за 25, конопатый. Достаточно?» «Вполне». Вырвав и свернув в 4 раза лист, помощник Доминика спрятал его в нагрудный карман рубахи. «Пошли давай». «Куда еще?» «Куда, куда? Ты чего от нас получить хотел?» «Прямо сейчас?» – задумался я. «Ну, патронов к пистолету, наверное». «Сначала товарища этого по нашей базе пробей. Потом со льдом вопросы снабжения решай», — приказал проповедник. «И навстречу сам езжай». «Егорова возьмите», — напомнил о себе уже давненько молчавший генералов. «Обязательно», — подтолкнул меня к выходу Мстислав. «Какие патроны?» «Да я лучше сам в арсенале осмотрюсь», — решил вдруг я. «Может, еще чего интересного пригляжу». «Не положено», — отрезал спускавшийся по лестнице помощник проповедника. «Мне у Доминика разрешение спросить?» Неожиданно для себя я отметил, что в отличие от флигеля в самом особняке ни электрической проводки, ни освещения нигде не было. «Или не будем время терять?» «Ладно, пошли», — плюнул Мстислав. «Только без разрешения ничего не лапай». «Договорились». Привел меня Мстислав, разумеется, ни в какой не арсенал, а всего-навсего в обычную оружейную комнату в подвале особняка. И выбор там был соответствующий. В углу в пирамиде стояло несколько автоматов Калашникова, да вдоль одной из стен тянулись оружейные шкафчики. Ясно ведь, основной склад где-то в другом месте находится. Ну да и понятно. Не стали бы они мне его светить. «Позвать дежурного». Заглянул в не до конца прикрытую Мстиславом дверь, оставшейся с той стороны караульной. «Не нужно», — отмахнулся помощник проповедника. «Сами разберемся». «Как-то не густо», — неодобрительно посмотрел я на Мстислава, вертевшего на пальце связку ключей. «Чем богаты, тем и рады». Он сделал вид, что не понял моего намека. «Так какие патроны тебе нужны?» «Гюрзе. 9х21, если не ошибаюсь». «Вот, смотри». Вытащив из кармана новую связку ключей, отпер один из ящиков и откинул крышку Мстислав. «И чего тут?» Весь ящик оказался забит коробками с патронами, проблема одна. Маркировки на коробках оказались мне совершенно незнакомы. «Выбирай, чего надо». «И чего мне надо?» «Ох уж эти штатские!» – вздохнул Мстислав и начал по очереди доставать из коробок патроны. Патрон СП-10, бронебойный, пуля с остальным сердечником, вес пули 7,1 грамма. «Понятно», — кивнул я, разглядывая пулю с черной вершинкой. «СП-11, со свинцовым сердечником, масса пули 8 граммов». «Неплохо». «СП-12, экспансивный, с пулей высокого останавливающего действия». «Замечательно». «СП-13, патрон бронебойно-зажигательный, тебе, думаю, ни к чему». Это точно, пришел я к тому же выводу и только сейчас приметил почему-то лежавший в ящике с патронами достаточно компактный пистолет-пулемет неизвестной мне конструкции. В длину он был всего сантиметров 40. Складной металлический приклад располагался поверх крышки ствольной коробки, а в передней части цевья располагалась рукоятка для удержания оружия двумя руками. Что за ствол? «Вереск», предчувствуя, чем все это кончится, вздохнул Мстислав. «А патроны к нему эти подходят?» «Само собой». «Дайте попользоваться, а?» Я взвесил в руке пистолет-пулемет. «Килограмма полтора точно будет». «Ты как с ним по форту таскаться собрался?» Попробовал остудить мой пыл помощник Доминика. «Да выправлю уж разрешение как-нибудь. Вы мне только сумку под него какую-нибудь и патроны дайте для начала». «Бери, черт с тобой», сдался Мстислав. «Обрати внимание, правый рычажок – предохранитель, левый – переключатель огня, прицельная дальность стрельбы до 200 метров, магазины по 30 патронов». «Дайте еще парочку магазинов», – тут же попросил я, – «и для гюрзы тоже, и кобуру к ней на всякий случай». «Патронов каких и сколько?» – достал из стола подсумок Мстислав. «СП-10, полсотни, со свинцовым сердечником, сотни полторы, экспансивных столько же, и можно без хлеба, тьфу ты, без бронебойно-зажигательных». Решил по полной программе воспользоваться ситуацией я. «Не сильно вас разорил?» «Нет», — начал собирать мой заказ сектант. «То есть могу еще заскочить, если что?» «Через Доминика, пожалуйста». «Вот и замечательно». Я повесил на плечо набитый патронами подсумок. «У вас, кстати, разрешение на хранение огнестрельного оружия оформлено?» «Тебе какая разница?» — помрачнел Мстислав, для которого, видимо, это была больная тема. «Не, я так. Думал, может, и мне оформите. Друзей своих из дружины проси». «Да уж, придется. На самом деле, мне проще договориться с Гамлетом, но трепаться об этом по меньшей мере глупо. Ну, мы идем?» «Куда собрался?» «Когда еще кореша твоего найдем?» Мстислав начал запирать замки оружейных ящиков. «Мне жить у вас теперь, что ли?» Попробовал возмутиться я, без особой, впрочем, надежды на результат. «Сдался ты нам». Мстислав опломбировал дверь оружейной комнаты карманной печатью. «Располагайся в гостевой, думаю, к обеду выдвинемся». «Давайте быстрее», поднимаясь вслед за помощником проповедника из подвала, недовольно заявил я. Непонятно с чего появившееся подозрение, что от сотрудничества с несущими свет можно проиграть больше, чем выиграть, изрядно действовало на нервы. «У меня дел по горло». «Перетопчешься», — ухмыльнулся сектант и указал на стоявший в холле диван с полопавшейся кожей. «Сиди, жди». Я молча сел на краешек дивана и, расстегнув подсумок, принялся снаряжать магазины к подрезанному у сектанта в пистолету-пулемету. «Хорошо, хоть света хватает». Пусть окна и заложены кирпичом до узких бойниц, но в углу, прямо над каткой с чахлой пальмой, висит осветительный шар. «Присмотрите за нашим гостем. Если что, чаем напоите». Убедившись в том, что я больше не собираюсь артачиться, распорядился Мстислав, и двое дежуривших в холле первого этажа сектантов почти синхронно кивнули. Из-за своих коричневых балахонов они казались братьями-близнецами, даром что нескрытые капюшонами лица были совершенно не похожи. Единственное, блеск глаз у обоих какой-то нездоровый. Ну а что с них взять? Одно слово. Фанатики. И чтоб я у них попить попросил. Да никогда. Впрочем, от зарока все же пришлось отказаться, когда караульные приволокли откуда-то чайник и поднос с бутербродами. Тут-то пересохшее горло и напомнило мне, что пить водку и придерживаться каких-либо принципов – вещи между собой крайне плохо сочетающиеся. Тем более, что и колбаса на бутербродах – явно не местного производства, а консервированная, привозная. Ладно, травите меня, вроде не с руки. Мстислава не было долго. К этому времени я уже снарядил патронами все магазины и, разрядив гюрзу, в холостую сжал спусковой крючок, пытаясь привыкнуть к незнакомому пистолету. Ну и попутно забавлялся, наблюдая за выражением лиц моих невольных надзирателей. Хм, я бы тоже дергался, когда поблизости какой-нибудь придурок с пистолетом баловался. А ну как, разрядить забыл. Но надо отдать парням должное, испытание это они сносили стоически. И лишь изредка проверяли, работают ли отводящие пули амулеты. «Играешься?» Хмуро посмотрел на меня заскочивший с улицы Мстислав и повернулся к караульным. «Спокойно все?» «Без происшествий», — ответил тот, что постарше. «Вот и замечательно. Лед пошли». «Не прошло и полгода». Демонстративно посмотрел я на висевшие над входной дверью часы, стрелки на которых уже сошлись на цифре 3. «Не ворчи», — подтолкнул меня на выход Мстислав. Я не сдвинулся с места. «Все стесняюсь спросить. Уборная у вас где?» «Удобство на улице, бедолаги». Посочувствовал я сектантам, застегнул фуфайку, натянул на голову шапочку и только после этого вышел из дома. А вроде распогодилось, солнце светит, да и мороз с утра куда сильнее за щеки кусал. «И где эта заветная кабинка?» «Вы о чем?» — повернулся к нам, стоявший на крыльце генералов. «О туалете!» — я сунул ему в руки подсумок с патронами и пистолетом-пулеметом. «Покараульте пока, не таскать же его с собой!» «Егоров, проводи!» — распорядился Владимир и, взвесив в руке увесистую сумку, весьма недовольно на меня посмотрел. «Вы скажите, где? Я и сам дорогу найду». «Иди, иди, вдруг провалишься», — не скрывая усмешки, заявил Мстислав и уселся на заднюю лавку с загнанных во двор саней. «А что, бывали случаи?» «Неоднократно», —